Глава 1248. Уход из 33 преисподних. Вернуть утраченную славу. Значение этих слов отличалось от того, что они могли бы значить во времена нахождения Манхао в клане Фан. Возвращение утраченной славы тогда требовало от него самому подняться на вершину славы. Манхао был членом клана Фан и кронпринцем прямой ветви. Его отец обладал глубокой культивацией. К тому же Манхао поддерживали старейшины прямой ветви. Поэтому правильнее будет сказать, что Манхао не помог прямой ветви вернуть утраченную славу. Скорее, он просто продемонстрировал клану свою уникальность. Ситуация с кланом Мэн была несколько иной. С уровнем его культивации при желании он мог бы заслужить себе высокое положение в клане Мэн, вот только это не сработает, если он навсегда не останется на восьмой горе и море. Как только он уйдет, ветвь все еще будет ждать возвращения его деда и окажется в той же самой позиции, что и до прихода Манхао. Вернуть утраченную славу в клане Мэн означало помочь возвыситься всей ветви, а не одному человеку. Манхао стоял задумчиво, склонив голову. Слова Мэн Чэня заставили его задуматься об упадке ветви его деда и серьезном кризисе, в котором они оказались. Один факт наличия у них всего одного практика Царства Бессмертия уже о многом говорил. Это значило, что вся ветвь в любой момент могла быть полностью стерта с лица земли. Более того, новость о смерти Мэн Чэня останется незамеченной в клане, поскольку она никак не влияла на клан целиком, но для его ветви это были страшнейшие известия. Их единственный практик Царства Бессмертия погиб. «Как вообще могло дойти до такого?» – мысленно спросил себя Манхао. У него никак в голове не укладывалось, как меньше чем за 1000 лет некогда процветающая ветвь скатилась до такого состояния. Этого могло быть только одно объяснение. Все могущественные эксперты погибли, не осталось никого, кроме вдов и сирот. Манхао задрожал, глаза покраснели, а сердце скрутило от боли. Не требовалось обладать большим воображением, чтобы представить текущее положение этой ветви клана. От одной мысли об этом Манхао пронзило чувство вины. Он молча зашагал по коридору, отказавшись от идеи найти Хань Цинлэя. Теперь под личиной Мэн Чэнь он мог покинуть это место без его помощи. Когда догорела благовонная палочка, стены некрополя задрожали от прокатившегося по его коридорам грохота, открылся огромный разлом, а с ним начала подниматься могучая изгоняющая сила. Из воспоминаний жадности следовало, что это был единственный способ покинуть это место. Если направить в скважину небольшой магической формации эссенцию жизненной силы жадности, то она откроет выход. Отдавшись изгоняющей силе, Манхао промчался сквозь разлом. За ним последовал ошеломленный Хань Цинлэй, который обернулся и посмотрел на разлом, ведущий в некрополь. Из всех попавших туда людей смогли выбраться только он и один практик клана Мэн. По непонятной причине Манхао не вернулся, это могло значить только одно. «Погиб? Невозможно!» Хань Цинлэй просто не мог поверить в гибель Манхао. Внезапно ему вспомнился последний момент, когда он его видел, и насколько странной была та встреча. У Хань Цинлэя ни с того ни с сего возникло дурное предчувствие. Вздохнув, он окинул взглядом мир вокруг, вновь плотно скрытый завесой тумана. Со всех сторон раздавались крики и грохот сражения. Его взгляд остановился на практике, которого выбросили из некрополя вместе с ним. Ему не составило труда опознать в нем члена клана Мэн, потому что все посланные сюда практики этого клана обладали культивацией Царства Бессмертия, а Манхао как раз понизил свою до этого уровня. «Все погибли. Как же ему удалось уцелеть?» — с блеском в глазах подумал Хань Цинлэй. Только он хотел повнимательнее присмотреться к Манхао, как вдруг раздался разгневанный рев. «Хочу есть!» «Так хочу есть!» К этому звуку примешивалось звяканье железных цепей. В следующий миг из тумана вылетела черная цепь, уничтожив горы внизу и несколько практиков, оказавшихся на ее пути. В бурлящем тумане проступил силуэт гиганта, чей гигантский живот оплетало множество железных цепей. Сейчас с ним ожесточенно сражалась группа практиков, включавшая даже экспертов царства Дао. Хоть старик из сообщества Небесного Бога и ушел после того, как Манхао вместе с остальными затянуло в некрополь, другие практики в погоне за удачей рискнули сунуться в эту преисподнюю. «Что это за чертовщина?» – вырвалось у Хань Цинлэя. Туман сильно ограничивал видимость, и все же он сумел разглядеть огромное количество щупалец-усиков, покрывавших гиганта. Некоторые обвивались вокруг железных цепей, другие развивались на ветру. Выглядело существо жутко и гротескно. Его осадили практики, многие из которых собирали кровь, капающую с этих странных щупалец. Идущая в тумане схватка ненадолго отвлекла Хань Цинлэя. Когда он обернулся, то обнаружил, что практик из клана Мэн исчез. Он последний раз посмотрел на некрополь, а потом с тяжелым вздохом отбросил зародившееся было подозрение и двинулся к выходу. Склонив голову из тумана за Хань Цинлэем, наблюдал Манхао. Только Хань Цинлэй вышел из преисподней, он без промедления направился к выходу сам. Дело не в том, что он не доверял Хань Цинлэю, человеку, который пришел сюда, чтобы ему помочь. Этот знак дружбы Манхао никогда не забудет. Но сейчас новая личина их встреча вызовет у него слишком много вопросов. Мысли о судьбе ветви его деда все еще тяжким грузом давили на его сердце. Когда Манхао направился к выходу, рядом с ним упал выброшенный гигантом из схватки практик царства древности. Его скрутило в приступе кровавого кашля, да и лицо было белым, как простыня. Секунду назад его чуть не снес своим могучим ударом гигант. Хоть он и промазал, одних оставленных после удара волн хватило, чтобы чуть не убить его. Его отбросило на десятки тысяч метров, где он больно ударился об землю рядом с Манхао. Слегка повернув, Манхао продолжил свой путь к выходу. Практик царства древности утер кровь с губ и в страхе покосился на гиганта, краем глаза заметив Манхао. «Царство бессмертия! Ты посмел войти сюда на царство бессмертия? Из какой ты секты?» С блеском в глазах практик полетел вперед, чтобы заблокировать Манхао путь. «Проваливай!» Не сбавляя хода, холодно процедил Манхао. «Как ты смеешь, гадёныш!» – прорычал незнакомец. «Жить надоело!» Он вытянул руку, явно намереваясь схватить Манхао. Из-под нахмуренных бровей Манхао угрожающе сверкнул глазами. Этот практик явно задумал что-то недоброе. Прежде чем наглец успел приблизиться, воздух затопил мощный рокот. Окружающий их туман заклубился и вспенился. В это же время Манхао ясно увидел осажденного практиками гиганта. Высотой в 3000 метров, с животом настолько толстым, что он больше напоминал сферу, покрытый шевелящейся массой щупалец. Если бы не голова, две руки и ноги, то он бы больше напоминал огромный шар. «Хочу есть! Хочу есть!» — кричал он, размахивая руками. Левой рукой он внезапно схватил одного из практиков и забросил в свою огромную пасть. По губам гиганта текла кровь, пока он жевал бедолагу. Все это время остальные практики чего-то ждали. Как только гигант проглотил свою жертву, одна из щупалец внезапно ярко засветилась, словно внутри нее застроилась какая-то искрящаяся, словно хрусталь, жидкость. Остальные практики, включая экспертов царства Дао, незамедлительно принялись атаковать этот отросток. Под шквалом атак щупальца взорвалась фонтаном капель хрустальной жидкости, которую стали собирать практики. В этот момент в ушах Манхао раздался голос. «Видел? Я бы хотел попросить тебя об одолжении. Нам нужно твое тело, чтобы получить еще немного этого лунного эликсира!» Говорил тот самый мужчина, который пытался схватить Манхао. Даже не повернувшись в его сторону, Манхао просто указал куда-то за спину, тем самым остановив нападавшего. После потери контроля над собственным телом у мужчины округлились глаза, Манхао одним движением пальца пригвоздил его к месту. В его глазах застыло изумление, а в груди бешено застучало сердце. Манхао меж тем задумчиво рассматривал гиганта. Внезапно с рокотом мир заполнила чудовищная изгоняющая сила. Эта сила начала поднимать практиков в воздух, в это же время клубящийся туман принял форму множества свирепых лиц. Они бросились на толпу практиков, словно хотели прогнать всех людей из этого мира. Самое невероятное было то, что выход внезапно начал сужаться, словно и вправду собирался закрыться. Практики с криками взмыли в воздух и поспешили к выходу. «Скорей! Выход закрывается! Пора убираться!» «Эти 33 преисподня открываются на ограниченное время. Первоначальное открытие – самое короткое. Потом будет главное открытие и финальное открытие. Каждое из них длиннее предыдущего. Уходим! В будущем у нас еще будет шанс вернуться!» «Ни одному человеку не удалось вернуться живым после того, как выход закрывался. Они бесследно исчезали, и больше о них никто ничего не слышал. Жаль, эта усыпальница оказалась совсем пустой. Ни тебе гор оружия или сокровищ, только один похороненный практик и один запечатанный». Разговоры оборвались, когда летящую к выходу группу практиков попытался атаковать гигант. Сила притяжения усиливалась, поэтому Манхао рванул к выходу, потащив мужчину с собой. Когда толпа приблизилась к выходу и уже готова была уйти, гигант внезапно открыл рот и взревел с такой силой, что задрожали небо и земля. Его тело и щупальца настолько надулись, что невозможно было разглядеть ни его рук, ни ног, ни головы. Теперь он напоминал огромную сферу 30 тысяч метров в диаметре. Оторопевшие практики увидели, как 10 тысяч щупалец молниеносно ударили в их сторону. Многие замешкались и были пойманы, после чего их затащило в гигантскую пасть, открывшуюся в мешанине щупалец. В рядах практиков началась неразбериха, особенно на фоне того, что выход уменьшился до трети от своего изначального размера. Ближайшие к нему практики в панике выскочили наружу. Щупальца не смели ступить за пределы этого мира, они атаковали тех, кто еще не успел сбежать. Одна из них ударила в Манхао, на что тот невозмутимо бросил ей захваченного им практика. На лице мужчины успели промелькнуть только отчаяние и страх, в следующий миг его сожрали, после чего Манхао спокойно двинулся к выходу. Напоследок он посмотрел на шароподобного гиганта, его извивающиеся щупальца и жутковатые лица, сотканные из тумана, а потом он ушел.